Глава 16. «Это вам нужно», — вполголоса проворчала Хенрика. «Не делай это, по полдня слезы лить. Маленькому навредите. Да и поесть надо. Ночь на дворе, а вы не ужинали». Я подавила закономерное раздражение. Пожилая женщина была совершенно права. За терзаниями я упустила из виду время. Упрек был заслужен, поэтому я покорно села к столу, куда Неда выдрузила поднос, хотя никакого голода не испытывала. «А эта группа поддержки? Чтобы не так страшно было?» Невесело усмехнулась я, кивнув нажавшихся за спиной экономки служанок. «Как ни странно, Хенрика меня поняла». «А это пища для души, если хотите», — скупо улыбнулась она. «Тело сейчас накормим, а там и душой займемся». «Мне б самой разобраться, чего моей душе хочется», — вздохнула я, отломив вилкой кусочек рыбного филе и отправив его в рот. «Чего хочется, это только светлые боги знают, госпожа Фрея. А вот что на пользу пойдет, и нам грешным видать. Мада, где там твой неслух? Зови его сюда». Тойс появился на пороге так быстро, словно ждал за дверью, но явно чувствовал себя не в своей тарелке. Робел и норовил спрятаться за мать. «Говори, не мнись», — нетерпеливо приказала Хенрика. «Как мне рассказывал, так и хозяйке расскажи». Мне стало любопытно, что же такое он должен рассказать. «Тойс, иди сюда», — попросила я. Мальчишка опасливо приблизился. Я выбрала на блюде самое симпатичное яблоко и протянула ему. То, что мальчишка неровно дышит именно к этим фруктам, я заметила уже давно, а теперь беззастенчиво воспользовалась его слабостью. «Держи, это чтобы веселее было рассказывать, что там в деревне случилось». Уже успев вцепиться в румяный плод зубами, Тойс благодарно кивнул. «Девки там болтали, госпожа хорошая. Да они вечно дури болтают, пока по загривку от мамаш не схлопочут. Вот и тут болтали. Дури, значит, всякую». «Да, я слышала», — поморщилась я. Мальчонка понял мою гримасу по-своему и затараторил вдвое быстрее. «Вы ушли, а господин сразу к ним пошел. Да быстро так! Вот еще у забора стоит, а тут хоп, и в самой толпе. Никто и не понял, как он там оказался. Только я заметил, он размазался в воздухе и сразу посреди девок встал. Даже ногой ни разу не двинул. Да как рыкнет! У вас, говорит, языки лишние, так я оборву. Моя супруга, говорит, за вас душой болеет, а вы о ней гадости слушаете, сплетни придумываете». Тойс словно стал меньше ростом, рассказывая о гневе господина, и мне пришлось успокаивающе погладить его по руке. «Господин Эйнар не любит, когда лгут, но этого никто не любит. Неудивительно, что он рассердился». «Страсть как не любит, госпожа хорошая!» — кивнул Тойс, поюжившись, и неуверенно посмотрел на мать. «С ним там такое сделалось!» «Что случилось?» Насторожилась я, лихорадочно вспоминая, что видела Эйнара вечером, и выглядел он вполне здоровым. Глупое сердце, еще час назад сжимавшееся от злости на упрямого мужа, теперь сделало кульбит от страха за него же. «Вокруг него словно огонь заполыхал», — пояснил Тойс. «Только его никто не видел, кроме меня, а меня аж жаром обдало». «Что тебе там померещилось, потом расскажешь», — вмешалась Хенрика. «А мальчонка-то, похоже, маг», — подумала я. «И, наверное, как-то видит проявление этой самой магии». «Господин Эйнар не любит ложь. Ты не лгал, а значит, бояться нечего». «Нечего? Да, госпожа Фрея, это я не подумал», — закивал паренек, слегка приободрившись. «Господин Эйнар полыхнул, девки того не видели, но почуяли, разом притихли, да пальцами в мист тычут. Дескать, не мы брешем, а она нам сказки сказывает. А господин посмотрел на нее эдак, как на коровью лепешку, да говорит: «Братец в своем... репертуаре?» — подсказала я, с трудом сдержав улыбку. «Ага, вот в этом самом. Уж не знаю, что за пакость, а господин Олаф в него явно вляпался, да, видать, не в первый раз болезный. Так вот, господин Эйнар и говорит, мол, братец в этот реперовар как вступит, так всегда выбирает самую бестолковую догулящую девку в округе, мол, больше никто его сказки глупые слушать не соглашается». Мист покраснела вся, как рак вареный, и давай верещать. «Господин Олаф сказал, что я ему глянулась». «Ой, дурочка!» — прошептала я, но паренек услышал и закивал. «Ага, господин Эйнар тоже так сказал, только не так красиво, он сказал...» «А вот это повторять не следует», — перебила Хенрика. «Госпоже в ее положении вредно бранные слова слушать, ты дальше рассказывай». «Ага», — снова мотнул головой Тойс. «Господин Эйнар сказал, что мист — вот то, что вам слушать не надо, и просто дуреха. Но раз у нее с господином Олафом любовь, то он, господин Эйнар, значит, лично передаст, что мист теперь в поселке обретается, навозные ямы чистит, теперь это у нее работа новая». Я заметила, как Хенрика одобрительно кивает, и догадалась, что глупая и болтливая девица сидит в печенках не только у меня. А Тойс, уже вполне освоившись в роли рассказчика и даже слегка приосанившись, продолжал. Господин Эйнар на всех поглядел таким взглядом, словно камень на плечи положил, к земле пригнула и говорит, чтобы о моей жене ни слова дурного сказано не было. Она моя семья, а для дракона семья превыше всего. И снова так глянул, что, кажись, скажи кто слово поперек, так бы и спалил весь поселок с поселянами. Никого бы он не спалил, не бойся. А чего мне бояться? Мальчишка явно остался при своем мнении. Вы ж, госпожа Фрея, сказали, раз я брехню по людям не ношу, то мне драконово пламя ничего не сделает. Тоже верно. Не смогла сдержать улыбку я. Ты вообще умница. Тойс слегка покраснел от похвалы, бросил на мать довольный взгляд и закончил рассказ. Кликнул господин Эйнар мужиков, те брехуху и забрали. Она, правда, вопила, что господин Олаф за ней придет, но чё это мне не верится. Когда господин в особняк приехал, я слыхал, как он про мист господину Олафу сказал, мол, твоя новая, ну, та, что вам слушать не надо какая, теперь в поселке обретается. А тот нахмурился и говорит, а это кто? И даже переспрашивать не стал. Они сразу в кабинет пошли, что-то там про деньги говорили, а больше я ничего не слышал, меня мамка позвала. Он с такой обидой покосился на Маду, что я протянула ему еще одно яблоко. А больше не надо. Спасибо, ты меня очень порадовал. Парень зарделся, но яблоко взял и быстро сунул в карман. Спасибо, добрая госпожа, очень уж яблочки у вас вкусные, в поселке не растут такие. Иди уж, попрошайка, хмыкнула Хенрика и посмотрела на меня. Вот и пища для души израненной, а уж поможет она или нет, решать вам самой. Я не нашла, что ответить, и только с благодарностью кивнула. Эта самая душа так изголодалась по хорошим новостям, что готова была проглотить что угодно. Заснула я той ночью с улыбкой. Поутру Неда укладывала мне волосы, а я терзалась неразрешимой дилеммой. Идти или не идти на завтрак. С одной стороны, видеть Олафа, который наверняка припрется к столу, не было никакого желания. После того, как узнала, какие слухи мерзавец обо мне распускает, его хотелось придушить. Ну или заколдовать как-нибудь попротивнее, но уж никак не любезничать. С другой стороны, я не хотела показывать слабость, а в моем понимании затворничество в комнате было именно слабостью. Я должна быть сильной ради собственного будущего. Но разве выстою одна против всего мира, если буду давать себе поблажки даже в таких мелочах, как неприятный собеседник за столом? И в то же время холодная вежливость Эйнара теперь, когда я знала, как может быть по-другому, ранила не хуже ножа. А негативные эмоции — совсем не то, что требуется беременным. Как ни странно, именно воспоминание об Эйнаре и помогло мне сделать выбор в пользу завтрака в столовой. Да, он холоден, но все же защитил вчера в поселке. Значит, уважение ко мне у него никуда не делось. И ни к чему давать Олафу шанс отравить ядом лживых намеков то немногое, что еще осталось. После всех этих размышлений в столовую я входила с высоко поднятой головой и привычная «Доброе утро, милорд!» произнесла ровно. Радуясь маленькой победе и отсутствию негодного родственничка, принялась за еду. Но не успела донести до рта первый кусок, как на пороге нарисовался Олаф. «Доброе утро, брат. Фрея, как вы сегодня себя чувствуете? Разве в вашем положении стоит просыпаться так рано?» «В моем положении стоит просыпаться тогда, когда хочется», — ответила я. «Ну, может быть. Но наша матушка всегда говорила, что леди надо спать как можно дольше. Юные драконы, даже еще не появившись на свет, требуют много сил. Впрочем, виноват. Я понятия не имею, что требуется вашему ребенку. Это вам виднее». Грязный намек был прозрачен, как стекло. «Дескать, маленькие дракончики требуют много сил, а кто там у вас в животе, не доказано». И в то же время формально придраться было не к чему. Действительно, кому, как ни матери, знать, что нужно ребенку, которого она носит под сердцем? Даже Эйнар, хоть и сдвинул брови, бросив на брата предостерегающий взгляд, ничего не сказал. Но что Олафу до каких-то взглядов? Иногда мне казалось, что его и палкой не урезонить. Он только распахнул удивленно глаза, мол, «А что я такого сказал?» и занялся гусиным паштетом. «Вам сегодня надо в поселок, моя леди?» — спросил вдруг Эйнар. «Я хотел поработать с документами, но если вам требуется сопровождение...» «Спасибо, не требуется», — покачала головой я. «Вам помочь с бумагами?» Эйнар долго молчал, словно взвешивал все «за» и «против», но в конце концов мотнул подбородком. «Благодарю, я справлюсь сам». Бросил салфетку на стол и вышел из столовой. Я с трудом удержала лицо, ничем не выдав разочарования. Думала, что после вчерашнего муж должен был как-то опомниться, стать мягче, может быть, более открытым, но нет. Снова ледяная вежливость и только. «Ты, малыш, конечно, будешь похож на отца, но, надеюсь, его упрямый характер все-таки не унаследуешь». Едва слышно пробормотала я, однако меня услышали. «А чей характер он унаследует?» — поинтересовался Олаф, промакивая губы салфеткой. «Например, мой». «Да, это возможно. А какие еще варианты?» «Никаких. Разве что вы опять что-нибудь придумаете». Сил устраивать словесную дуэль с мерзавцем не было. Решив, что попрошу Неду принести что-нибудь вкусное в спальню, я встала. «Ну что вы так нервничаете, дорогая сестра?» Олаф приторно улыбнулся и, поднявшись, перекрыл мне дорогу к двери. «В вашем положении нельзя так волноваться из-за ерунды, и уж тем более злиться». «Мое положение вас не касается», — отрезала я. «Дайте пройти». «А могло бы касаться?» Он в притворной печали развел руками. «Я, помнится, предлагал завести совместное потомство и не раз, но вы почему-то отказывались». «Сперва это мешало каким-то вашим ритуалам, потом вы вдруг воспылали нежданной любовью к супругу, так что не сложилось. Но мне по-прежнему интересно. Меня вы в отцы записать не можете, моего бесплодного братца тем более. Так кто же тот счастливчик, что имеет к этому счастливому событию прямое отношение, а?» Волна удушливого гнева вскипела так быстро, что я не успела не только совладать с ней, но даже подумать, что именно делаю. Рука сама собой взлетела в воздух, и на щеке Олафа запылал отпечаток моей ладони. Ошарашенный мужчина отшатнулся, а я, гордо вскинув голову, пошла к двери. Увы, ушла недалеко. Олаф догнал меня через два шага и, схватив за плечо, развернул к себе. «Маленькая упрямая дрянь!» Он вдавил пальцы, причиняя боль. «Я ведь могу и по-другому. Но, может, именно так тебе и понравится?» «Отпустите меня немедленно», — потребовала я, титаническим усилием заставив голос звучать ровно. «А если не отпущу?» — выдохнул он мне в самое ухо. «Что тогда? Закричишь? Позовешь Эйнара? Давай. А я покажу ему твои письма. Помнишь их, красотка? Те, где мы обсуждали твой ритуал на бесплодие. Ты, конечно, велела их сжечь, но я не такой идиот, чтобы отказываться от улик. Они у меня здесь, с собой». Мерзавец отстранился, пристально вглядываясь в мое лицо, и с удовлетворением кивнул. «Вот, такой ты нравишься гораздо больше. Злишься, но молчишь, потому что страшно. Думала, Олаф дурак, Олафом можно вертеть как угодно. Ошиблась, милая. Это Эйнар с его благородными замашками будет терпеть заскоки. А от меня ты такой глупости не дождешься». «Отпусти, мерзавец!» прошипела я. Боль, гнев и страх сплелись в огненный жгут. «Или сильно пожалеешь?» «Ой-ой-ой», — ухмыльнулся мужчина. «Уже боюсь. И что вы сделаете, о великая и ужасная леди из рода Среброликих? Силы вас боги не наградили, магией тоже обделили. Только и остается, что со всякой ритуальной мерзостью возиться. Но защиту от ритуалов ты сама мне делала. Или забыла? Вот он, амулетик. С отвратительной ухмылкой он расстегнул ворот и показал мне уродливый кулон. Какой-то камушек, обкрученный проволокой и сухими корешками. Бойся, милая, и жалей, что поставила мне защиту. А ты до сих пор уверен, что амулет работает именно так? Выплюнула я, с удовольствием наблюдая, как ухмылка быстро сменилась серой бледностью. Бойся, милый, и жалей, что встал на моем пути. Дернула рукой, отодвигая Олафа в сторону. А потом развернулась на каблуках, высоко подняла подбородок и вышла из столовой. И только у себя в комнате, за закрытыми на все замки дверями, я дала волю обуевшему ужасу. Письма. Проклятые письма Фреи. Что если Олаф действительно покажет их брату? Сейчас я расхаживала по комнате из угла в угол, пытаясь придумать, как решить возникшую проблему. Оставлять такой компромат в руках негодяя было бы по меньшей мере неосмотрительно. Мало ли когда и где может это всплыть. Конечно, существовала небольшая вероятность, что переписку подлый родственничек все-таки сжег и сейчас лишь угрожал. Но вряд ли, уж слишком уверенно он себя вел. Рисковать я не хотела. Дело оставалось за малым — достать и уничтожить. И вот тут меня поджидал большой и очень темный тупик. Как найти то, что спрятано в магическом мире, да еще понятия не имея, как оно выглядит? Об этом размышляла до самого вечера. И даже когда Хенрика пришла, чтобы обсудить меню на предстоящую неделю, не могла избавиться от навязчивых мыслей. «Где Эйнар?» — невпопад спросила я вместо ответа на какой-то вопрос. «Все еще работает в кабинете?» «Работает, как же». Экономка неодобрительно поджала губы. Сидел полдня над бумажками, а теперь с братцем своим брехливым, простите за прямоту, заперся. В голове забрежила какая-то странная идея. «И давно они заперлись?» Медленно протянула я, пытаясь сообразить, что такое вертится на краю сознания. «Так с четверть часа уже, теперь до ночи просидят, как пить дать. Все пытается братца в разум вести, да без толку». «Какой тут разум?» Все себя любим, да завистью занято. Так-так, подожди. Остановила я праведное возмущение пожилой женщины, а потом, просияв, щелкнула пальцами. Вот оно. Хенрика с опаской посмотрела на меня, словно прикидывая, какая муха укусила взбалмошную хозяйку. Но мне было не до ее удивления. Я, наконец, нащупала хоть какой-то план действий. Позови Тойса. И Неду тоже позови. Но мы еще не закончили с... Это потом. Я широким жестом отодвинула бумаги. Экономка кивнула и вышла из комнаты. А я пыталась лихорадочно сообразить, не сошла ли с ума, задумав форменное безумие.